Однако жизнь берет свое, и в надежде успокоиться, Павианиха позволила заниматься с ней грумингом другим членам группы, имевшим более скромный социальный статус. Слоны особенно сильно переживают смерть сородича. Самка, родившая мертвого детеныша, долго стоит над его тельцем. К траурному бдению нередко присоединяются и другие члены стада. Глубоко скорбя, гигантские животные по нескольку дней стоят возле тела, понуро опустив к земле головы и уши. А молодые слоны, по словам очевидцев, настолько трагически воспринимают смерть матери, что могут расхаживать среди ночи по лесу, испуская пронзительные стоны. Кроме того, слоны нередко отдают дань памяти умершим родственникам и навещают места их смерти. В отличие от большинства животных, которые попросту не обращают внимания на мертвых сородичей или даже поедают их, слоны при виде умершего собрата приходят в сильнейшее волнение. С огромным вниманием они относятся и к останкам, костям и черепам себе подобных, умерших много лет назад. Вполне правдоподобно, по мнению ученых, звучат рассказы о далеких путешествиях слонов к местам, где лежат останки их родственников. А вот истории о том, что перед смертью слоны направляются на кладбище, особые места, куда якобы приходят умирать старые животные, на взгляд зоологов, скорее всего, являются вымыслом. По умершим родственникам скорбят и птицы. Серых гусей смерть партнера ввергает в невыносимую печаль. У птиц глубоко западают глаза, обмякает тело и тускнеют перья, голову они низко пригибают к земле. Зато Данио Рерио, одни из любимейших рыбок-аквариумистов, от разбитого сердца никогда не умирают. Их организм способен восстанавливать поврежденную сердечную мышцу и даже образовывать новую взамен утраченной. Часть пятая. Не на жизнь, а на смерть. О борьбе за существование и о выживании наиболее приспособленных. Как ни крути, а природа живет по закону джунглей, действующему одинаково жестко и на морском дне, и в арктической тундре. Повсюду выживают сильнейшие, и в мире животных слово «сила» следует толковать в его буквальном смысле. Причем сильнейшим становится тот, кто побеждает в бою, используя наиболее эффективное оружие – обычное, химическое или даже психологическое. Все средства хороши, о том, как животные сражаются друг с другом. Крысы улаживают споры с помощью бокса. В перуанской части Амазонии операторы засняли на пленку двух самок цепкохвостых щетинистых крыс, в течение 10 минут пихавших, молотивших и хватавших друг друга передними лапами. У молодых самцов кенгуру бокс больше напоминает игру. Детеныши поднимаются на задние ноги и бьются на кулаках, как боксеры в спортивном зале. Поединок ведется скорее по законам тайского бокса, чем по правилам маркиза Квинсбери, которыми руководствуется классический бокс. Излюбленный оборонный прием кенгуру – легание задними ногами. Многие кенгуру продолжают увлекаться боксом и в зрелом возрасте. В результате регулярных занятий спортом у самцов развивается сильная мускулатура предплечий и широкая грудь. Некоторые животные выглядят и впрямь впечатляюще. Держатся они, как настоящие чемпионы мира по боксу, всем своим видом намекая более слабым соперникам, что для победы в схватке им достаточно набрать побольше воздуха в богатырскую грудь, да напрячь могучие мышцы. Поединки плодовых мушек скорее напоминают схватки борцов сумо. Во время драки насекомые используют один из двух приемов. Либо, как уставшие борцы, крепко обхватывают друг друга передними ногами, либо стараются вытолкнуть противника за пределы ринга. Если тараканы сражаются, то уж насмерть. Затевая схватку за доминирующее положение в популяции, самцы приближаются друг к другу, низко опустив голову и приподняв заднюю часть тела. Во время драки противники стараются поддеть друг друга головой. Схватка заканчивается, когда одному таракану удается подцепить другого пронотумом, прочной выпуклой пластиной между головой и туловищем, поднять его в воздух и сбросить на землю вверх ногами. В противном случае соперники крепко обхватывают друг друга передними ногами, катаются по земле и кусаются. Схватка, как правило, длится недолго. Даже получив совместимые с жизнью увечья, проигравший таракан обычно погибает от стресса, пережитого во время драки. Макаки – любители грязных драк. Если японский макак терпит поражение в драке с сильным соперником, он берет реванш, избивая его более слабых родственников. После этого победитель, как правило, предпочитает больше не связываться с мстительным сородичем. Медвежьи макаки придерживаются иной тактики.